Глава 25. Проснулся я от того, что практически без моего участия продолжился ночной марафон. Только в этот раз без игр. Я открыл глаза, и передо мной предстала подпрыгивающая в такт движением грудь, а потом над ней я разглядел и лицо Ольги. «Доброе утро», — улыбнулась она. «Я в душ». «Куда?» Я поймал ее за руки и не дал прервать приятное занятие. В общем, в душ мы пошли несколько позже и вместе. «Пожрать надо бы», — произнес я, кайфуя от того, что мочалка скользит по спине. «А как у вас с секретностью?» — спросила Ольга и уточнила. «Я имею в виду, не охотятся ли сейчас за тобой по всему городу?» Я и сам много думал над этим вопросом. По идее, мне надо просто дожить до приезда следственной группы из столицы. Дальше друзьям воробья убивать меня уже особого смысла не будет. По местным законам, подписанные мной и скрепленные магической печатью показания, будут иметь 100% вес и в случае моей смерти. Нет, конечно, воробей может попробовать просто отомстить, но, сдается мне, у него в ближайшее время будут заботы поважнее». «Чуть пониже. Вот, хорошо. Что же до секретности, то часов до трех дня мне лучше особо в городе не отсвечивать». «Теперь ты меня...» — Оля вручила мне мочалку и повернулась спиной. «А вообще, если хочешь, я могу загримировать тебе. А Крис Феникса, но ребят ваших придется оставить. Слишком большая толпа привлечет внимание». «Придумаем что-нибудь», — пожал плечами я. «Чего ты снизу начал? С плеч нормальные люди начинают». «Где ты здесь нормальных видишь?» Я отодвинул шторку душа и проверил, нет ли их там. «Не нравится, сама делай». «Продолжай», — легко сдалась Ольга и, чтобы мне было удобнее, расставила ноги шире. «А что у вас за дела с Фениксом?» — спросил я между делом, любуясь тем, как мыльная вода стекает с упругих ягодиц. «Сначала ты расскажи, что у вас за дела». «Да я деревенька тут отхватил с кристаллом. Развиваю помаленьку. Антон мне помогает». «А чего в такой жопе мира деревеньку отхватил-то?» «Да природу люблю. А на самом деле...» А на самом деле я прижался к Ольге сзади и провел мочалкой по ее груди. Я смотрю на перспективу. К моменту, когда сюда обратят взгляды другие, я... В общем, я буду впереди них. Люблю рассудительных. Девушка повернулась и потянулась к моим губам. Теперь твоя очередь. Я увернулся от поцелуя. Что у вас за дела? Да мы просто... Ольга замялась. «Внедряемся хорошо». «Внедряетесь куда?» «Да куда угодно. Банды, секты и тому подобное на любом уровне. Внедряетесь и убиваете?» «Когда как?» Девушка быстро училась, и, чтобы я не уклонился от поцелуя в этот раз, предварительно обвела мою шею руками, и, надо заметить, весьма крепко. Но и снова не повезло. «Ваше благородие!» — раздался голос Влада, и в дверь постучали. «Подождет», — промурлыкала Ольга. «Нет, я отстранился. Влад бы не стал без повода приходить». Да и голос главы гвардии мне совсем не понравился. Я быстро смыл пену и выскочил из душа. Блин, одежду бы еще сменить. Ладно, потом. Я наспех оделся и, дойдя до двери, распахнул ее. Влад был один и выглядел чрезвычайно встревоженно. «Дмитрий Николаевич, разрешите войти?» «Конечно». Я пропустил его, закрыл дверь. Что случилось? «Я отправил Колю и Саню, как самых неприметных, купить еды и газет. Так вот, на улице они услышали интересный разговор. Уточнили, не поверили. Спросили у других, те подтвердили. Потом они еще проверили. Суть я уловил. Что случилось-то? Здание юстиции взорвали?» «Не совсем», — удивленно вскинул брови Влад. «Проникли в полицейский участок и кого-то убили, думаю, Воробьева. Вы и это предвидели?» «К сожалению, нет. Я сел в кресло. Но по твоему лицу понял, что если речь не про убийство императора и нападение на Савина, то остается что-то вроде этого. С первым бы ты так торопиться не стал, а со вторым не стал бы стучать и выбил бы дверь. Дай мне минутку. Интересно. Произошедшее может означать только одно. Тетрадка графа Пантелеева содержит много интересного. Вернее, содержала. Убивать Воробьева, а тут Влад прав, и жертвой, скорее всего, стал именно он. Так вот, убивать козла и при этом оставлять тетрадь бессмысленно. Значит, ее в сейфе службы юстиции уже нет. И смерть Воробьева — это именно следствие пропажи ценной улики. Проникновение в святая святых даже захолустной усмани — это вызов. Если за превышение служебных полномочий Юрий Харитонович бы отделался деньгами и понижением в должности, то за это его бы раскрутили по полной программе, и он бы сдал всех. Ну и, собственно, хрен с ним. Тут все понятно, как и с общей картины. Как это отразится на мне? Тут 50/50. В зависимости от того, верят ли убийцы, что я мог переписать содержимое тетради. Если они ее видели, то вряд ли. Уж очень много там всего. А самое главное, что кроме крупных букв о зайчиках и воробушках на русском, там все исписано шифром, причем очень корявым почерком, каким обычно пишут врачи. Такое переписать обычный человек просто не сможет. Я, конечно, не обычный, но они об этом не знают. И вообще, может даже так статься, что и вчера ко мне приходили не люди Воробья. Впрочем, это как раз не очень важно. Ладно, в любом случае мои планы не меняются. Надо спокойно дождаться разговора со следователями. Все им рассказать, и тогда моя ценность в глазах потенциальных убийц еще больше упадет. Дальше разобраться с самыми главными вопросами в Савино, и после этого полностью расшифровать тетрадь и заняться этими уродами. Блин, только приехал, а уже столько дел. Когда все успеть? «Нам нужны люди», — выдал я резюме. «Военные?» — сразу уловил суть, стоящий передо мной Влад. «Ну, не обязательно, чтобы прямо такие военные, как ты, но да. Хоть какой-то опыт желателен». Я залез в холодильник и достал оттуда бутылку с водой. «Строителей, разнорабочих, да и охотников мы и по деревням наберем. Даже среднюю дружину с боевыми магами сделаем. Но надо быть готовыми к тому, что рано или поздно к нам придут с большой армией. А еще нам нужны профильные спецы во всех областях». «Такой набор можно организовать, но это дорого и долго, ваше благородие, особенно дистанционно». «А если не дистанционно?» «Тогда быстрее». Услышав, что в ванной выключилась вода, Влад понизил голос. «Я так понимаю, людей можно брать на ПМЖ с семьями?» «Не можно, а желательно так и поступать», — кивнул я и сделал несколько глотков ледяной воды. «Защищать свое они будут с большим желанием». «Мне нужно 2-3 дня, чтобы распространить информацию по городам, а через некоторое время еще 3-4 дня, чтобы организовать переезд тем, кто согласится». «Прямо сейчас можешь начать?» «Сейчас», — опешил Влад и растерянно посмотрел в окно, будто ища там правильный ответ. «Сейчас неспокойно, да и дел в Савино много. Спокойно не будет никогда». Я встал и хлопнул вояку по плечу. И дел с каждым днем будет все больше. Чем раньше к нам присоединится человек, тем больше он принесет пользы. «Это да». Теперь Влад смотрел мне в глаза. «А убийство Воробья вас вообще не беспокоит?» «Беспокоит», — пожал плечами я, — «но не очень сильно. Например, черные кристаллы и бандиты на той стороне реки меня беспокоят гораздо больше. Так что давай, с этой минуты и на 3 дня ты наш вербовщик в дальних землях». «Это мы в дальних землях». На лице главного гвардейца появилась редкая для него улыбка. «А там центр». «Это пока», — засмеялся я. «Бери, кого нужно, и отправляйся». «Так точно, ваше благородие». Влад вышел, но не успела дверь закрыться, как вошел Феникс. «Я уже слышал про убийство», — сообщил он вместо приветствия. «Ты жрать хочешь?» «Да не отказался бы». Тогда раздавай приказы своим и поехали. Куда? Да есть тут один интересный человечек, он с удовольствием нас примет и заодно накормит. А нас кто накормит? — высунулась из ванной мокрая голова Оли. Вы тоже приглашены, — улыбнулся и Феникс. Но только при условии, что соберетесь за 20 минут. Ты издеваешься? Значит, мы поедем вдвоем с бароном. И да, забыл сказать. Этот человек — молодая и красивая женщина, и у нее 5 сестер-близняшек-нимфоманок. Не свисти! Оля закрыла дверь, и за ней тут же послышалась суета. Я отозвал Феникса к окну и тихо спросил. «А на самом деле куда мы едем?» «А как же сюрприз?» «Не самый хороший день для сюрпризов, Антоха», — усмехнулся я. «Да, ты прав». Феникс стал серьезнее. «Про достойных потомков слышал?» «Сталкерская организация какая-то вроде». «Не какая-то, а входящая в пятерку лучших из тех, кто в нейтральных отношениях с империей. То есть не запрещена законом». «Допустим». «Но в этом регионе же еще нет представительств крупных сталкерских групп». «Это официально нет, господин Акулов. А по факту они уже третьи, кто открыл в Усмане филиал». «А почему ты мне об этом раньше не говорил?» «Во-первых, все это произошло не так давно, и все они только начинают. А во-вторых, чего бы это тебе раньше дало?» — усмехнулся Феникс. «Только лишняя информация в голове бы мешалась». «А что изменилось?» «Изменилось то, что вчера я по своим делам встречался с главой потомков, и, представь себе, он первый упомянул Савина. А когда я сказал, что знаю владельца деревни, он очень захотел с тобой встретиться». «Интересно, зачем?» «Я уже почти все», — крикнула из ванной Ольга. «Мы уже уехали», — отозвался Феникс, а потом снова повернулся ко мне. «Он не говорил, зачем?» «Так как сначала познакомиться хочет и оценить тебя. Но в целом это очевидно. Он хочет, чтобы одна из дорог жизни начиналась в Савино, и чтобы ты для него ее построил». Услышав слова Феникса, я не мог сдержать довольную улыбку. Строительство дороги жизни было одной из моих приоритетных задач. И если удастся привлечь для этого сторонние ресурсы, то будет просто великолепно. «Я смотрю, тебе нравится эта идея», — усмехнулся торговец. «Конечно», — кивнул я. «Но когда мы приедем к твоему человеку, я буду изо всех сил делать вид, что нет». «Я сразу понял, что ты ушлый парень». Феникс хлопнул меня по плечу, и в этот момент, на ходу надевая сапог из ванной, выпрыгнула Ольга. «Я готова». Вышли мы, правда, только еще минут через 40. Все это время подруги накладывали на нас маскировку. И надо заметить, их талант в этой области превзошел все мои ожидания. Мои волосы и глаза стали темнее, но это ерунда. С помощью грима Ольга даже изменила форму моего лица. «Нос здоровый», — поморщился я, трогая кончик своего нового рубильника. «Я его вижу теперь?» «Тебе все к лицу», — девушка показала мне большой палец, а потом нахмурилась. «А вот шмотки лучше сменить, эти грязные. Да и не все ходят по городу в костюме из кожи крокодила». «Прямо напротив гостиницы есть магазин одежды», — сказал Феникс. «Заскочим по дороге». На то мы порешили. И после того, как я раздал остающимся в гостинице бойцам ценные указания, наконец вышли на улицу. «Признаться, я поражена». Баронесса Лосева устроилась в мягком, но далеко не новом кресле и сделала вид, что не заметила, как оно скрипнуло. «Блин, стыдоба!» — Свят внутренне поморщился. «Надо будет заказать из города хотя бы один комплект нормальной мебели. А то так гости приличные приедут, и посадить некуда. Или пусть ребята сделают точно. У нас же все спецы для этого есть». «Чем именно, Анна Павловна?» — спросил Свят. И пододвинул женщине вазочку с печеньем и конфетами. «Активностью, Святослав Валерьевич, у вас все мужики пашут, да и женщины тоже. Куда ни глянь, все куда-то бегут, что-то делают. Дмитрий Николаевич взял курс на развитие и не жалеет ресурсов». «Сдельная оплата?» «Комбинированная», — усмехнулся Свят. «Работа повременная. от сна до сна и бонусы за переработки. Гостья некоторое время удивленно смотрела на него, а потом хихикнула. Тогда понятно. Она откусила от печенья и сделала маленький глоток чая. Жаль, мне не удалось застать Дмитрия Николаевича. Ладно, так можно весь день просидеть. Цвет принял максимально серьезный вид. Анна Павловна, ваш муж, скорее всего, погиб. Чашка дрогнула в руке гостьи. Кто-то узнал его? Мы нашли тело с кольцом барона, владеющего землей. Свят достал листок, который дала ему Катя, и начал читать. Темноволосый, лет 40, среднего роста, черные волосы с небольшой лысиной, карие глаза. С каждым словом глаза женщины становились все шире, и она будто вжималась в кресло. Черные сапоги, брюки, пиджак и пальто, белая рубашка. И вот это мы нашли у него в кармане. Помощник барона вытащил белый платок с вензелем, изображавшим буквы «Г» и «К». На самом деле белым платок стал буквально несколько минут назад, когда Свят попросил в экстренном порядке отстирать его от крови, а потом с помощью магии огня быстро высушил. При виде платка Анна Павловна вздрогнула, но все же нашла в себе силы взять его. «Да, это платок Георгия», — едва слышно проговорила она. «Спасибо». «Соболезную», — произнес Свят. И, давая женщине время, взял чашку с чаем. Пауза продлилась несколько минут, в течение которой гостья теребила в руках платок и смотрела на дощатый пол перед собой. Потом она вдруг встрепенулась и подняла глаза. «Война же закончилась. Дмитрий Николаевич же не имеет к нам претензий». «Закончилась». «Не имеет». «Хоть это...» — Анна Павловна сжала платок в кулаки и резко встала. «Тогда я поеду». «Подождите», — Свят подвинул к ней чашку. Женщина непонимающе посмотрела на него. «Анна Павловна, еще в кармане у вашего мужа мы нашли это». Он вынул помятый, в этот раз все-таки с пятнами крови листок, и развернул его. «Гоша, не забудь. 3 200 000. Срок 17 апреля. Ну, а о последствиях ты и сам должен помнить. Они же с тобой в доме живут». Текст Свят прочитал до этого, а сейчас его увидела и гостья. Ее глаза широко распахнулись, и она, рухнув назад в кресло, задрожала. Сомнений в том, что она понимает, что это значит, не осталось. «Анна Павловна», — Свят постарался говорить так же вкратчиво, как иногда это делал его молодой хозяин, — «почему эти люди хотят денег?» «Это теперь мое дело». «Но ведь ничего страшного не случится, если вы мне расскажете. Может, я смогу посоветовать что-то или еще как-нибудь помочь?» «Найдете 3 000 000?» — грустно усмехнулась женщина. «Первым в списке стоял совет», — пожал плечами Свят. «О таком стыдно говорить», — вздохнула гостья. «Вы, кажется, предлагали какую-то настойку». «Конечно!» — отточенным движением Свят отодвинул чашки, и будто по волшебству на столе появились 2 рюмки, причем не самые маленькие. Бутылка тоже была наготове, и вскоре баронесса удивленно смотрела на рюмку в своей руке и тарелку с солеными огурцами на столе. «За мир!» — произнес Свят, когда не дождался другого тоста. «За мир!» — кивнула гостья и выпила. Отметив, что Анна Павловна не закусила, и, зная эффект своей настойки, Свят сразу налил по второй. «Лучше бы раньше сдох, козел!» — произнесла гостья и снова выпила. Пошла жара. «Какая вкусная штука! Еще!» «Но после этой перерыв!» «Конечно!» Даже не дожидаясь, пока Свят уберет бутылку, баронесса жахнула и третью, после чего откинулась в снова скрипнувшее кресло и закрыла глаза. «Так, минутки 2 надо дать, а потом можно аккуратно начинать разговор». Что план накрылся медным тазом, Свят понял гораздо раньше. «Вонючий ублюдок!» — не открывая глаз, вдруг прорычала гостья и вцепилась длинными ногтями в и без того видавшее виды кресла. Говорила же ему, что так кончится. Так нет, и ладно бы ради детей. Все из-за шлюхи этой. Она проскрежетала зубами, а еще через несколько секунд разрыдалась. Да, рюмки можно было взять и поменьше. Налицо стресс и явное отсутствие толерантности к алкоголю. Свята неожиданная экспрессия удивила. Он понятия не имел, что будет дальше, и, воспользовавшись паузой, судорожно перебирал варианты. Первый — выслушать, утешить и помочь. Второй — сделать вид, что у него убежало молоко, и свалить прямо сейчас. Третий — напоить гостю до беспамятства и потом сказать, что ей вообще все приснилось. Но Свят решил попробовать продавить четвертый. Ведь сейчас внутри него, чуйка голосом Дмитрия Николаевича, во все горло орало «Внимание!» Не исключено, что здесь есть чем поживиться. Гостья немного успокоилась, после чего высморкалась в платок покойного мужа и пододвинула пустую рюмку. Пора начинать. «Так кому и за что, Анна Павловна, вы говорите, ваш муж был должен денег?» «Да козлу одному», — пьяно отмахнулась баронесса. «Мне нельзя говорить, чем он занимается. Муж запрещает». «Да». «Это слабак сразу ныть начнет?» «Да не начнет уже». «А...» Костя с трудом сфокусировала на нем взгляд, а потом хихикнула. «Ага, точно, не начнет. Наливай». «Налью, если расскажете. Обещаю, я могила». «У-у-у, ты хитрый какой! Что ты думаешь, рыженький, у меня у самой выпивки нет?» «Такой нет». «Да, такой нет», — баронесса шмыгнула носом. «Так и быть, скажу, но только тссс, никому ни слова. Если это всплывет, тебя убьют. А ты такой красивый мальчик». «Даю слово». Свят взял рюмку гости, но когда наливал в нее настойку, заодно сыпанул немного нейтрализатора. Вкус останется тот же, но алкоголь он убьет. «Отлично», — баронесса схватила выпивку и жадно прокинула в себя. «Так вот». «Говорю, красивый ты мальчик, Святослав, плечи у тебя еще такие широкие». «Мы про того козла говорили, которому ваш муж был денег должен». «Да? А что с ним, а? Да, в общем, этот гад синтезирует магические усилители. Разумеется, не те, что ты в аптеке можешь купить. Гораздо мощнее, но там ингредиенты совсем другие, запрещенные». «Наливай». «Так вот, какие-то ингредиенты его люди в лесах собирают. Кое-что легальное он сам выращивает, а нелегальное для него выращивают другие». «Спасибо». Баронесса жахнула еще рюмку безалкогольной настойки. «Ну и мой дурак за выращивание взялся, причем масштабно взялся, и за самую дорогую траву. Чтобы ты понимал, только одно семечко ее стоит 20 000 рублей, а урожай ого-го сколько, эх. В общем, не дозрел наш урожай совсем чуть-чуть». Гостья пьяно хихикнула. «Ой, как этот идиот, в смысле мой любимый бывший муж, орал с утра, когда увидел, что в теплицах все под ноль срезано. Лично я думаю, что сам тот козел и срезал. Но это уже не важно, в любом случае деревню продавать. Думаю, 10 000 000 за нее выручу. Все равно из-за дождей в последние годы там сейчас, считай, болото, и люди уходят постоянно». «А сколько у вас людей?» — осторожно поинтересовался боящийся спугнуть удачу Свят. «Ой, не спрашивай даже. И все-таки... 3 года назад было 600, — вздохнула баронесса. «Сейчас хорошо, если 200. А как узнают, что барон умер?» «Ладно, Рыжик, давай по последней, я поеду». «Конечно». В этот раз в рюмку он кинул еще и отрезвляющую таблетку. Не тот ее вариант, что используют в экстренных случаях для почти моментального эффекта, но тоже неплохую и действующую почти незаметно. Баронесса выпила и, будто обессилев, закрыла глаза. Минут через 5, когда Свят уже подумал, что она заснула, Анна Павловна вдруг резко встала, причем ее взгляд был почти трезвым. «Блин, это что у нее за метаболизм такой?» — удивился Свят, но внешне просто широко улыбнулся и спросил. «А как далеко ваша деревня?» «Да 50 км с небольшим. Вы не проводите меня до машины, а то, кажется, я немного перебрала на голодный желудок. — О, конечно, провожу. И до машины, и до деревни. — В смысле? Зачем до деревни? — Ну как? Соседи же. А если мы все-таки не сможем решить вашу проблему как-то иначе, то, думаю, Дмитрий Николаевич может купить вашу деревню. — За 10 миллионов? — воскликнула гостья. — Ну, это мы узнаем, когда на нее посмотрим. Баронесса застыла и еще не меньше минуты рассматривала его лицо. — Святослав, все, что мы обсуждали, между нами? — Абсолютно. Если по итогам моего визита вы захотите, чтобы я озвучил Дмитрию Николаевичу только цену за деревню, так и будет. — Хорошо, — выдохнула баронесса и вышла из дома. Свят вышел следом и, увидев ближайшего мужика, подозвал его. — Да, Свята. — Тихо! — шепотом прервал его помощник барона. — Срочно найди Милу. Скажи, есть дело, которое очень понравится Дмитрию Николаевичу. Пусть быстро собирается, через 10 минут выезжаем. — Хорошо. — А, стой! Паша, друг Феникса, торговец, еще не уехал? — Нет, еще шкуры грузят. Все, беги. Мужик умчался, а Свят, чтобы немного успокоиться перед тем, как догонять баронессу, несколько раз глубоко вздохнул. Пока еще призрачно, но это все похоже на руку провидения. И дело, конечно, не только в людях, а в тех самых стимуляторах, повышающих магическую активность. Чудеса! Ведь еще и 3 дня не прошло, как Дмитрий Николаевич очень долго рассказывал о перспективе этого направления и жаловался на недостаток возможностей. И вот, кажется, появилась ниточка к этим самым возможностям. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Свят трижды сплюнул и рванул вслед за баронессой.